Так-то неудобно на улице знакомиться. Да так уж вышло. Знакомьтесь, Егор Иванович, моя фамилия. Почти все наши налицо». «Как так почти? Разве не все?» «Да нет, Егор Иванович, еще троих не достает». Говорит тот, что помоложе, видно, самый бойкий. «А сколько всего?» «Осень». «Так и восемь?» «Осень, Егор Иванович», — отвечает Кудряш. Он набрался смелости за всех. «У нас, Егор Иванович, ночи долгие, к тому же сырую рыбу едим, вот меньше и не получается». То, что постарше, ткнул Кудряша кулаком в бок. «Вот, мол, человеку язык дан на нашу погибель». А он развоевался не остановить. «Семь кузнецов, а один дипломат. Вот так-то, Егор Иванович». Байден любил наблюдать, как работает Павел. Приходил на работу раньше всех, мыл руки, полотенце у него всегда было свое, застилал стол чистым листом бумаги, раскладывал нехитрую еду, кусок колбасы, хлеб, соль. Ел не торопясь, как ест рабочий человек, знающий толк и в работе, и в еде. Ел немного, но смачно. Потом закатывал рукава, растирал ладони, как трет их рабочий человек, прежде чем взять в руки молот и трахнуть им по раскаленной до бела упаковке. Он и словари раскладывал по столу, как рабочий человек. Здесь кувалда, клещ, молоток, зубило, гладилка. Он и язык осваивал, как осваивает новое дело мастеровой. «Держи кувалду, позажимистей, иначе выхватится». Бардин слышал, как с Волгожанским разговаривала Августа Николаевна. «Эх, Павел, не я твоя жена. Ты бы у меня в министрах ходил». «Да неужто так в министры и попер бы, Августа Николаевна? Я говорю тебе, в министрах. У тебя для всего этого и ум, и хватка, и осанка». «Осанка тоже, Августа Николаевна». «Именно осанка. С твоей осанкой пора ли принимать». «Да какая уж у меня осанка, Августа Николаевна!» — не сдавался Павел. Осторожно и настойчиво он умел подзадорить Кузнецову. Это была ее любимая тема. «Я тебе говорю, Павел», — говорила она, — «вот я в главке. По этим металлам, что расположился у Красных Ворот, там всех членов коллегии сделали жены. Да в своем роде высшая инстанция управления — это самый бабий комитет. Нет, ты только подумай. До того, как заседает коллегия, собирается этот комитет. Мой Вася, мой Федя, мой. В общем, все вопросы решены. И даже делает вид, что коллегия является именно он. Нет, коллегия, конечно, не отменяется. Она заседает, но ей, собственно, делать нечего. У одной было три мужа. Всех в люди вывела. Один почти нарком, остальные в этом роде. Так она говорит. «Дайте мне деревенского избача, министром сделаю. Одно слово — пигмалион. Пойми, Паша, ты клад. Но первым должен понять это ты сам». Что думал Павел, когда слушал речи Августы? Пробивная баба или лукавый царедворец в юбке? А может, это одно и то же? Павел не мог не видеть, как способна Августа. Неизвестно, когда она учила эти свои языки, но всегда оказывалось так, что она могла быть переводчицей при любом иностранце. Английский? Ну, это не проблема. Французский? Невелика задача тоже. Немецкий? Никогда не любила, но говорить может. Испанский? Достаточно, чтобы говорить по широкому кругу вопросов. Шведский? Он не проблема. В наркомате поговаривали, что она знает японский и в нужный момент заговорит на нем не хуже, чем на пяти других. Но ведь она была не просто переводчиком. У нее были свой взгляд на вещи, свое представление о делах, свое мнение, наконец. Не мог не возникнуть вопрос, зачем надо быть лукавым царедворцем при таких данных? Друзья говорили Бардину, при твоих Павле и Августе мы бы забот не знали. Это же комбайн. И действительно, они работали, как подобает людям зрелым, со спокойной и точной уверенностью, что никто не вызовет сумятицы, ничто не способно посеять в человеке паники. Разумеется, все, что возникало в ходе непростых отношений с Великобританией, было компетенцией наркома, больше того, правительства. Но многое призван был совершить отдел. Он был своеобразной мастерской этих отношений, мастерской опыта, анализа, точки зрения, в конце концов. Отдел должен был располагать информацией, характеризующий страну, ее общественные и хозяйственные институты, ее людей. Погоди, погоди. В Шотландии заговорили о традициях Маклина. Нет, нет.